устраняя бывших соперников и тех, кто мог бы еще покуситься на его власть, Берон старался одновременно и собрать для себя лично побольше титулов, которые должны были, наряду с увеличением богатств, придать ему больший вес. После смерти последнего из династии Кетлеров, герцога Курлянского Фердинанда, 23 апреля 1737 года он посылает генерала Бисмарка во главе нескольких русских полков в Метаву, чтобы приструнить курлянское дворянство и побудить его выбрать не кого-то из любых других кандидатов в замену, а именно его, Эрнста Йогана Берона. Примечание. Предка железного канцлера, князя Отто фон Шонхаузена Бисмарка, годы жизни 1815-1898, первого рейхсканцлера Германской империи в 1871-1890 годах, отличившегося среди прочего тем, что объединил при Вильгельме I Германию и ввел исключительный закон против социалистов, провозгласив вместе с тем некоторые социальные реформы. Конец примечания. И, несмотря на протесты Тевтонского ордена, добивался своего. Становится, как и хотел, герцогом Курлянским и Семигальским, а дальше управляет этой российской провинцией из Санкт-Петербурга на расстоянии. Кроме того, он получил от немецкого императора Карла VI титул графа Священной империи, был награжден орденами святого Александра Невского и святого апостола Андрея Первозванного. Не было ни такого звания, ни таких княжеских чаевых, на какие он бы не позарился. Кто бы в России не возмечтал о чем-то, добиться этого он мог, только снискав милости или хотя бы просто разрешение у Берона. Любой придворный почитал за честь и великое счастье быть принятым утром в спальне императрицы. Переступив порог, посетитель сразу же видел ее величество в ночной сорочке, а рядом, в таком же неглиже, ее фаворита. По протоколу полагалось, чтобы допущенный на прием, будь он даже самым великим маршалом или самым знатным придворным, поцеловал руку императрицы, протянутую ему поверх одеяла. Чтобы обеспечить себе благоволение фаворита, некоторые использовали представившийся случай и целовали руку и ему, причем с ничуть не меньшим почтением. Нередко также просители простирали свою любезность даже до того, что целовали заодно и голую ногу Ее Величества. К. Валишевский, исследовавший и описавший многие века русской истории, пишет об этом так. Если верить Маньяну, его японские и берлинские коллеги были еще любезнее, целуя руки фаворита и выпивая за его здоровье, стоя на коленях. Примечание. Маньян был секретарем французского посольства в Москве. Конец примечания. Вокруг императорских покоев ходили слухи, что некий Алексей Милютин, простой истопник, заходя каждое утро в спальню Анны Иоанновны, заставлял себя благоговейно коснуться губами ноги царицы, после чего проделывал то же самое с ногой ее любовника, лежавшего тут же. Вознаграждая истопника за подобную ежедневно проявляемую почтительность, ему присвоили дворянское звание. Однако, чтобы он не подумал скрывать следов своего скромного происхождения, Милютина обязали использовать в гербе изображение одной из частей русской печи. Она представляет собой нечто вроде пластинки, прикрывающей дымоход, и называется «вьюшка». По воскресеньям шести самым любимым Анной Иоанновной шутам и шутихам приказывалось выстраиваться в шеренгу в большом зале дворца в ожидании выхода молящихся с церковной службы, на которую собирались все придворные. Когда императрица и ее свита проходили перед шутами по возвращении из церкви, шуты, присев бок о бок на корточки, принимались изображать несущихся кур, испуская наподобие кудахтанье смешные звуки. Чтобы зрелище было более забавным и пикантным, им повелевалось разрисовать себе физиономии углем и всякий раз заводить драки истово до крови, царапая друг друга. Глядя на их ужимки и прыжки, на их кривлянье, подстрекательница этих игр и ее верно подданные помирали со смеху. Шуты и ее величество пользовались такими большими материальными преимуществами по сравнению с другими придворными, что как было не искать этой должности? И искали, причем потомки знатных фамилий. Такие родовитые дворяне, как Алексей Петрович Апраксин, Никита Федорович Волконский и даже Михаил Александрович Голицын, без всяких колебаний пошли в шуты. Задавал тон всем безумствам профессиональный шут Балакирев. Но когда он запаздывал со стротами или уставал от шутовства, императрица приказывала бить его палками для того, чтобы оживить вдохновение. Среди шутов числились еще Пьер Мира Педрилло, прибывший в Петербург в качестве комического певца и первой скрипки итальянской оперы, но, поссорившись с капельмейстером, пришедший искать себе место среди шутов. Особенно славился он тем, что уморительно изображал повадки обезьяны. Португальский еврей-полиглот да Коста подбадривал своих товарищей ударами хлыста. Дрянной поэтишка Тредьяковский, сочинив наполовину эротический, наполовину бурлескный стишок, был приглашен прочесть свое произведение Ее Величеству. Он так рассказывал об этом свидетельстве его литературного признания. «Я имел счастье читать свои стихи Ее Императорскому Величеству, а после чтения был удостоен из ряда вон выходящей милости получить прелестнейшую оплеуху от собственной руки ее императорского величества». Однако звездами комической труппы, которая окружала Балакирева, были не просто люди, а карлики, карлицы и калеки обоих полов, чьи физические недостатки подчеркивались прозвищами «горбушка» для горбуньи или «безножка» – безногая женщина. Примечание. Оба прозвища – русские слова во французской транскрипции. Конец примечания. Тяга царицы к физическому уродству и умственной отсталости была для нее, как она говорила, проявлением интереса к тайнам природы. Точно так же, как и ее старший родственник Петр Великий, Анна Иоанновна утверждала, будто изучение пороков развития человеческого существа – родившегося или ставшего уродом, помогает понять устройство и способ действия существа нормального. Иными словами, окружать себя монстрами означает для нее способ служить науке, причем этот способ ничуть не хуже любого другого. Кроме того, по мнению императрицы, глядя на представления уродцев, которым так не повезло в жизни, каждый укрепится в желании сохранить хорошее здоровье. Среди экспонатов своеобразной живой кунсткамеры, которой так гордилась Анна Иоанновна, была одна старая, малорослая, тщедушная, искрюченная калмычка, чье чудовищное уродство пугало даже священников, зато императрица испытывала к ней самую нежную любовь, потому что ей не было равных в умении строить рожи.